А вот этот, который изобрел себе такой странный синий фрак, расшитый зеленым, кто это? Он не сам придумал так вырядиться. Это виновата республика. Она, как известно, отличалась художественным вкусом и, желая облечь академиков в мундир, поручила Давиду нарисовать для них костюм. «Вот как?» — сказал Монте-Кристо. «Так этот господин академик? Уже неделя, как он принадлежит к этому сонму ученых мужей. А в чем состоят его заслуги? Его специальность?» «Специальность? Он, кажется, втыкает кроликам булавки в голову, кормит мореной кур и китовым усом выдалбливает спинной мозг у собак. И поэтому он состоит в Академии наук?» «Нет, во Французской академии». «Но при чем тут Французская академия?» «Я вам сейчас объясню. Говорят, что его опыты сильно двинули вперед науку, да?» «Нет, что он прекрасно пишет». «Это, наверное, очень льстит самолюбию кроликов, которым он втыкает в голову булавки, кур, которым он окрашивает кости в красный цвет, и собак, у которых он выдалбливает спинной мозг». Альбер расхохотался. «А вот этот?» — спросил граф. «Который?» «Третий отсюда». «А, в васильковом фраке?» «Да». «Это коллега моего отца. Недавно он горячо выступал против того, чтобы членам палаты пэров был присвоен мундир. Его речь по этому вопросу имела большой успех. Он был не в ладах с либеральной прессой, но этот благородный протест против намерений двора помирил его с ней. Говорят, его назначат послом». «А в чем состоят его права на пэрство?» «Он написал 2-3 комических оперы, имеет 5-6 акций газеты «Век» и 5 или 6 лет голосовал за министерство». «Браво, виконт», — сказал, смеясь, Монте-Кристо. «Вы очаровательный чичероне. Теперь я попрошу вас об одной услуге». «А какой?» «Вы не будете знакомить меня с этими господами, а если они пожелают познакомиться со мной, вы меня предупредите».